из цикла «Занятие философией. Определение поэзии». Это круто налившийся свист, это щелканье сдавленных льдинок, это ночь, леденящая лист, это двух соловьев поединок, это сладкий заглохший горох, это слезы вселенной в лопатках, это с пультов и флейт Фигаро низвергается градом на грядку. Все, что ночи так важно сыскать на глубоких купаленных доньях и звезду донести до садка на трепещущих мокрых ладонях. Площадь досок в воде духота, небосвод завалился ольхою, этим звездам к лицу б хохотать, ан вселенная место глухое.